Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Валерий Гундаров. «Байки у костра. Сталкерская дуэль». Читает Олег Шубин. Идет, значит, долговец по зоне, а навстречу ему контролер со снорком на поводке. «Да задолбал ты уже весь вечер хохмить. Все трындишь и трындишь. Модератора на тебя нету». «Кого-кого? Модератора. Это еще кто?» Это почище контролера будет. Контролер что, может зацепить, а может и выкрутиться. А этот увидит тебя, и все. Ходить-то ты, может, и будешь, а вот говорить уже нет. Причем никогда. Посмотрит на слепого пса, тот и лаять разучится. А что ж ты за сталкер такой, если этого не знаешь? Только трепаться и умеешь. Тебе бы такая встреча не помешала. Тебе бы не помешала, чтобы за базаром следил. Козел мне. «Что ты сказал? Да что слышал?» Двое, сидевшие по разные стороны костра, одновременно вскочили на ноги, подхватывая автоматы. «А ну, стоять!» Команда прозвучала, как удар бичом. Клацнувший пистолетный затвор добавил ей убедительности. Спорщики одновременно повернулись на голос и замерли, провожая взглядами срез глушителя, плавно перемещающийся от одной цели к другой. Казалось, пистолет сам выискивает, в чью переносицу клюнуть мягким медным клювом, лишь ждет неосторожного шевеления. «Стволы на землю! Медленно!» «Закон! Да он первый начал!» — осмелился подать реплику, шутивший весь вечер сталкер по прозвищу Сеня Дантист. Правда, с врачебной специальностью его связывало только умение заговаривать зубы. «Я сказал, стволы на землю! Медленно! И поторапливаемся!» Виталик Закон, как и всякий опытный сталкер, не первый год топчущий зону, отдыхавший не прямо у огня, а чуть поодаль, в тени, начал раздражаться. Пистолет в его руке как бы самостоятельно принялся быстрее перебегать от одной переносицы к другой. Оба спорщика, скорее шестым чувством, так часто помогающим сталкерам избегать хитрых, неприметных с первого взгляда аномалий, почувствовали это раздражение, накапливающееся в пистолете злобу, готовую в любой момент выплюнуться через глушитель, одновременно опустили автоматы на землю и, развернув в стороны ладони, повернулись, выставляя их на показ. «А теперь оба отошли вот сюда!» Кивок пистолета указал направление и сели на землю. Спорщики безропотно выполнили команду. Фима Гвоздь, получивший прозвище за свой высокий рост, острые черты лица и общую худобу, снова попытался обратиться к миротворцу. «Ну, послушай, Закон, чего ты в самом деле? Ну, пристрелил бы я этого сопляка! Дело-то житейское. А тут достал он, который вечер. Флудит и флудит». «Это еще кто кого пристрелил бы?» — скинулся на такое заявление дантист. «Я, по-моему, слова еще никому не давал. Вы, салаги, месяцев по 8 всего зону топчете». «Уже год скоро», — буркнул Фима, искоса взглянув на дантиста. «Так вы точно до года не дотянете. Вы что удумали? Ночью, посреди армейских складов, пальбу устроить? На больше ума не хватило? Дуэлянты, мать вашу! Слева долговцы, справа свободовцы. Прямо не наемники, так бандиты. Вокруг зверье. Да тут кашляни погромче. На кашле с гранатомета кто-нибудь жахнет. Все зверье в округе на выстрелы прикормлено. Сразу сбежится. Мне вас за такую дурь с глушака сейчас положить? Слово в упрек потом никто не скажет. Ну а уж если вы действительно дуэль устроить собрались, то давайте я вам сталкеровскую дуэль устрою». Ствол успокоился и опустился вниз, готовый, тем не менее, в любую секунду подняться со скоростью атакующей кобры. Виталий Закон, одетый в ловко подогнанный, потертый той потертостью, которая сразу позволяет отличить ветерана зоны от новичка, комбез, стоял перед ними, плавно перекачиваясь с ноги на ногу, в знаменитой иствудовской ковбойской стойке, так знакомой по вестернам, и позволяющей вести как прицельный огонь, так и неприцельный, от бедра. «А у нас только автоматы, ДПМы, все без глушаков». Сеня зачарованно продолжал смотреть на этот, так удививший его своим неожиданным появлением и самостоятельным поведением, пистолет в руках Закона. «Ага, сейчас вам дуэльные пистолеты с глушителями принесут, предложат». «Господа, сходитесь! На скольких шагах стреляться изволите?» Глядя на недоуменные лица сталкеров, Закон продолжил. «Вот только с секундантами незадача. Я в силу определенных обстоятельств не могу. Может, контролера с кровососом пригласим?» «Дантесы, мля! У вас навигаторы с потеряшкой?» Оба будущих дуэлянта синхронно кивнули. Потеряшкой называли маленький электронный брелок, указывающий в радиусе от 50 до 500 метров, в зависимости от модели, местонахождение своего навигатора. Такую незаменимую на случай потери навигатора вещь обычно имел каждый уважающий себя сталкер. «Тогда даем сюда навигаторы, потеряшки включаем и погнали. Детектор оставляем здесь. Глядишь, еще кому сгодятся». «Так а в чем весь смысл-то?» Гвоздь недоуменно оглядел Закона и дантиста. Сеня-дантист, судя по невпечатленному взгляду, тоже не особо осознавал всю эпичность предложенного действа. «Да все просто, как арбуз. Сейчас я забираю ваши навигаторы, детекторы и оружие выставляйте здесь. Мы вместе поднимаемся на этот холмик, и я бросаю навигаторы с холма вон туда». Виталий рукой показал направление предполагаемого броска. «А вы идете и вовсю квестуете свои навигашки. Кто назад с навигатором пришел, тот и победил». «Да там же аномалии, что грязи, и деревни заброшенные рядом. Там же кровососы стаями бродят». Дантист на мгновение даже дар речи потерял. «Так в том-то весь и смысл». Гвоздь и дантист ошарашенно замолчали. Перспектива выбросить в ночь навигаторы, а потом еще идти искать их в темень без оружия и детекторов аномалий, пришлась обоим как обухом по голове или серпом по молоту. Да предложи сталкеру, идущему по зоне, на выбор потерять руку или навигатор, любой предпочтет остаться с навигатором. И тем самым сохранить голову и хабар. В навигаторе у сталкера хранятся карты всех исследованных территорий, инфа о тайниках с хабаром и действующих аномалиях. Навороченный навигатор — миниатюрный сталкерский компьютер, подсоединенный на спутник, и друзей покажет, и про врагов пропищит. Да и вообще, идти без него по зоне проще сразу глаза завязать или застрелиться. «Слышь, дантист, ты это, ну, извини меня, что ли? Чего ты разгорячился, я не по делу». Гвоздь, не вставая, протянул правую руку сидящему рядом несостоявшемуся сопернику. «Да не вопрос. Ты меня тоже извини. Меня просто по темноте в разговор пробивает. С детства это. И темноты вроде давно уже отучился бояться, а в разговор все равно пробивает». Когда пол-литра перемирия была допита, дантист все-таки задал мучащий его весь вечер вопрос. «Закон, а закон? А если бы оба пришли, тогда как?» «Да такого еще никогда не бывало. Вот что оба не приходили, такого сколько угодно. А чтобы оба пришли, ни разу. Зона, она, брат, быстро рассудит. И без права на кассацию и апелляцию». «Нет, ну а если бы? Тогда как?» «А никак», — широко зевнув, ответил укладывающийся поудобнее Виталик. «Еще бы раз швырнул. Подальше». Вы слушали рассказ «Байки у костра. Сталкерская дуэль». Автор — Валерий Гундаров. Рассказ принимал участие во втором литературном конкурсе портала stalkerbook.com. Запись сделана в рамках проекта «Свит. Сказки для взрослых и детей» специально для сайта sweetbook.ru в 2016 году. Читал Олег Шубин.